Толстой не сдержался, огрел его палкой и предупредил: когда на дыбе повиснешь, заступа не будет ниоткуда. В тайной канцелярии Толстой умел нагнать страху еще до пыток, до допроса. Ударил грека не сильно, вновь поднял палку, поклялся, что если Марию не вылечит, отправится грек в застенок, где и сдохнет. Удивил своей горячности, клятве своей давно ведь правила соблюдал, чувств своих высказывать никому не следует, сам перед собой не открывайся. Перед отъездом государь еще раз посетил князя. Толстой ему подсказал: надо попрощаться, может, не свидитесь больше. В этих случаях государь свято соблюдал обычаи, слугам своим верным сам верен был. Князь первым делом попросил за дочь, ни на что не намекал, просто молил, чтоб не оставил своей милостью семейство его и особо княжну, слабенькую, болящую, пока в себя не придет. Царь обещал покровительство, обещал ко двору приблизить. После этого подробно обсуждали турецкие дела, в которых князь Кантемир был лучший знаток. Распрощался государь с грустью, поцеловал князя в лоб. Болезнь отца вынудила Марию подняться, ухаживать за ним. Князь Дмитрий то и дело призывал ее, мучила непристроена. На кого оставляет? Продолжал строить планы, как возобновить ее отношения с царем. Чувствовал себя виноватым, что не сложилось. Рвался что-то исправить. Мария не спорила. Сухотка, по-нашему рак, доставляла ему страшные муки. Сознание его путалось, но он упорно требовал вести его в Москву скорее, пока не началась весенняя распутица. Двинулись в дорогу. Не доехав до Самары, остановились в каком-то городке. Князю стало совсем плохо. Болезнь уносила его все дальше и дальше, от жены, от сыновей. Последнее, что привязывало его к земным заботам, была все та же молитвенная надежда устроить царственную судьбу Марии. В августе князь скончался на ее руках. Без Дмитрия Кантемира семья быстро распалась. Красавица-вдова опустилась в светскую жизнь, старшие сыновья женились. Мария осталась в Петербурге вдвоем с своим любимцем, младшим братом Антиохом. Талант его расцветал. Мария не могла нарадоваться быстрым успехам юноши в поэзии. Недаром царь рано приметил этого мальчика и продолжал им интересоваться. Про Антиоха Кантемира, первого русского поэта, тут Молочков не мог удержаться, отвлекся в другую историю, историю литературы. Настоящие поэты, утверждал учитель, начинают сразу, без разбега. Стихи Антиоха Кантемира сегодня устарели, не читаются, так же, как стихи Сумарокова, Тредьяковского, но тогда сатиры Антиоха были для российской публики сенсацией. А еще Антиох Кантемир отличался от всех других как словотворец. Таинственный этот дар выделил его и утвердил навсегда в русской словесности. Он умел вводить в язык новые слова, редчайшие способности. Любой русский писатель, самый великий, радовался, когда удавалось обогатить русский язык хотя бы одним-двумя словами. Карамзин ввел промышленность, Достоевский — стушеваться, Кантемир ввел в обиход много слов, таких как материя, природа, идея, центр, депутат. Целые выражения приписаны ему: смех сквозь слезы, пусть страсти не качают весы правосудия, или пусть слезы бедных не падают на землю. Он пустил в обиход великое слово «гражданин». Странный это дар. Попробуйте ввести новое слово, да чтобы оно укоренилось. Щуплый, легкий, смешливый, что его роднило с Марией. Он обращал на себя внимание изучающим взглядом серых глаз. Они неохотно принимали участие в его шутках, смехе, вели собственное вдумчивое существование. От его короткой жизни остались 9 сатир, первых русских сатир, с восторгом встреченных читателями, и новые слова. Увы, слова не носят имя авторов, они влились в океан русского языка такими же анонимными, как и прочие. Вскоре после астраханского похода Петр решил короновать Екатерину. Надежд, связанных с беременностью княжны Марии, не стало. Забота о престолонаследии все сильнее угнетала, болезненные приступы не давали успокоиться. Оставалось одно — назначить Екатерину правительницей на случай своей смерти до тех пор, пока наследник или наследница не определятся. Толстой отныне стал одним из ближайших доверенных лиц государыни. Его отправили в Москву готовить торжества коронации. Коронация состоялась 7 мая 1724 года. Толстой хорошо позаботился. Церемонию отработали во всех деталях, пышно, богато. Впереди шел отряд лейб-гвардии. Серебряные шпоры звенели на высоких сапогах. В зеленых кафтанах и белых париках выступали 12 пажей императрицы. Длинное шествие возглавляли депутаты от провинции, генералитет, сановники коллегии. Главное шествие открывал Толстой. Верховный маршал, он нес серебряный маршальский жезл, на верхушке его распростер золоченые крылья российский орел, украшенный алмазами и рубинами. Жезл был тяжел. Толстой прижимал его к себе, чтоб не уронить, не выдать дрожь в руках. Он шел впереди тайного советника Остермана, князя Голицына, впереди князя Долгорукова со скипетром, Мусина Пушкина, графа Брюса, они все завидовали ему. Он первым вступил на красное сукно, толпа взирала на него. Это была вершина его жизни. Он вкушал сочную сладость успеха. Российский орел парил над ним, обозначая его отныне графа Петра Андреевича Толстого. Торжеству мешала потная слабость, надо было донести этот проклятый пудовый жезл до собора, чтобы, наконец, поставить на пол и утереть лицо. Перед лестницей один из герольдов, что шли по бокам маршала, предложил помочь, Толстой отпихнул его. Не для того он столько лет поднимался к этой минуте. Никто здесь знать не знал, что это он, Петр Толстой, расчистил дорогу Екатерине к императорской короне. Ей самой не все было известно. Правители не любят брать грех на себя, не любят и быть кому-то обязаны. Толстой не выпячивался, он умел ждать и дождался. Иезуиты правы, хорошо живет тот, кто хорошо скрывается. Он, граф Толстой, можно сказать, навеки запятнал себя графским достоинством. Пользуясь случаем, выпросил себе еще поместье на Яузе и двор в Петербурге. Красное сукно, по которому шествовала Екатерина, протянулось от мертвого младенца до кремлевского престола. Об этом знал он один. Сознавать свою роль Толстому было и страшно, и сладко. В церкви он стоял у самого трона, опираясь на жезл, отдыхал. Звонили колокола, гремели залпы пушечных салютов. Отныне царица Екатерина и граф Толстой навеки войдут в историю России. Она первая императрица, он главный маршал коронации. Он мог гордиться своей дальновидностью, различал свое счастливое будущее, как будто уже свершилось. Когда царь Петр умрет, Екатерина станет Екатериной Первой, ее возведут на престол, так оно и произойдет. Недаром он считал себя провидцем, мудрым политиком. Он все рассчитал, выбирая между Петром и Екатериной.